I am at my way. Сидим мы за столом, играем в карты, напрягая свои мысли, не зная фактов. Финансово поддержаны, порой сдержаны. Как это неприлежно забыть про всю невежливость, фальшивый ход. Точно прибыл джекпот, зажигая огни, поджигая врасплох. Теперь уже год, познавая сладости в пределах неразумной подлости, слабости, взлетая крыльями над небесами. Кто не рядом с нами, да и хуй с вами. Забыл тех, кто читал мне нотации. Добро пожаловать в непредсказуемые миграции. Позвольте, угадаю ваши желания. Они убивают плохие воспоминания, которые постоянно жили в нашей душе. Или это просто великодушие? Незаметно. Не могу найти я цель, не без ответа. Фактические приметы, предположения нету. Кому-то дом, а кому-то просто гетто. Напоминание тебе, вокруг одни страдания. Во лжи смятения, короче твоего предложения. Построй свою судьбу в ответ на все сомнения. Ты просто вспомни, какие были заблуждения. Скажу правду одну в этом тексте. Передам плохие вести, не зная мести. Кто спросит, что круче мои вести? Ответ простой, пора подумать головой. Пора подумать головой.